4 года назад в Йокогаме спас Фондорин, второй секретарь российского посольства, жизнь пареньку Якудза. С тех пор Масахиро стал верным, да что там, единственным другом. И не раз спасал жизнь падкому на приключения дипломату, однако по-прежнему числил себя в неоплатном долгу. «Ради чего, господин Фондорин, притащили вы сюда за 39 земель, в чужой мир, хорошего японского человека, чтобы он нелепо, по вашей же вине, погиб от подлого удара душегуба?» Горько, невыразимо горько было Ирасту Петровичу. Если не разбил он себе голову о склизкую стену подвала, то лишь благодаря предвкушению мести. Ох, как безжалостно отомстит он убийцам! К Саверию Феофилактичу, как христианину, это, может, и все равно. А вот японская душа массы в ожидании следующего рождения наверняка возрадуется. За собственную жизнь Фондорин больше не опасался. Был у Миши маленького хороший шанс прикончить коллежского асессора там, наверху, когда тот лежал на полу оглушенный, связанный и безоружный. А теперь... Извините... Ваше бандитское величество. Как говорят игроки, карта легла не в вашу масть. Медный крест на цепи и чудные звездчатые вериги по-прежнему висели у бывшего горбуна на шее. Да эти болваны еще и подарок преподнесли, клюшки в погреб швырнули. А это означало, что в распоряжении Раста Петровича был целый японский арсенал. Он снял с шеи вериги и разъял их на звезды. Пощупал краешки, отточенные, как бритва. Звезды назывались серенкенами, и умение метать их без промаха входило в самую первую ступень подготовки ниндзя. В серьезном деле кончики еще и отравой смазывают, но Фондорин рассудил, что ладно будет и без яда. Теперь оставалось собрать нунтяку. Оружие пострашнее любой сабли. Раст Петрович снял с себя крест на цепочке. Сам крест отложил в сторону, а цепочку разомкнул и приладил к ней свои костыльки, к одному концу и к другому. Оказалось, что на деревяшках для этой цели имеются специальные крючочки. Молодой человек, не вставая с земли, высвистел нунтякой над головой молниеносную восьмерку и остался вполне удовлетворен. Угощение готово. Дело за гостями. Нащупывая в темноте перекладины, поднялся по лесенке. Уперся головой в люк. Заперто с той стороны. Что ж, подождем. Овес к лошади не ходит. Он спрыгнул вниз, опустился на четвереньки, зашарил руками по полу. Через минуту наткнулся на какой-то раскисший рогожный куль, от которого невыносимо несло плесенью. Ничего, не до нежностей. Раст Петрович откинулся головой на импровизированную подушку. Было очень тихо, только шныряли во тьме юркие зверьки, наверное, мыши, а может и крысы. «Ох, скорее бы», — подумал Фондорин, и сам не заметил, как провалился в сон. Минувшей ночью поспать не довелось. Проснулся от скрежета открываемой дверцы и сразу вспомнил, где находится и почему. Неясно только было... Сколько прошло времени? По лесенке, покачиваясь, спускался человек в поддевке и юфтевых сапогах. В руке он держал свечу. Раст Петрович узнал одного из Мишиных деловых. Следом в люк влезли знакомые хромовые сапожки с серебряными оковками. Всего гостей было 5. Сам Миша маленький и 4 давешних. Для полного удовольствия не хватало только Абдула. Отчего Фондорин немного расстроился и даже вздохнул. «Вот-вот, легаш, повздыхай!» — оскалился жемчужной улыбкой Миша. «Сейчас ты у меня так заорешь, что крысы по щелям упрячутся. С дохлятиной обжимаешься, энд правильно. Скоро сам такой будешь». Фондорин посмотрел на куль, служивший ему подушкой, и в ужасе сел. С пола на него пялился проваленными глазницами давний разложившийся труп. Деловые заржали. У каждого, кроме Миши маленького, в руке было по свечке, а один еще и держал какие-то клещи или щипцы. «Нечто не понравилось», — глумливо поинтересовался недомерок. «А прошлую осень шпичка поймали, тоже с Мясницкой. Знакомый, ай нет?» Снова хохот. А Мишин голос стал ласковым, тягучим. «Долго мучился сердешный. Как стали мы ему кишки из брюха тянуть, и мамочку, и тятеньку вспомнил.